Часть вторая. Глава девятая. Сен-Муту исполнилось 18, и он скучал. Скучал он большую часть года, с тех самых пор, когда его хозяин свернул почти всю текущую работу и, взяв с собой Бени и еще нескольких молодых инженеров, отправился в Фиванские холмы, где строил что-то большое и секретное. Неделю-другую Сен-Мут забавлялся тем, что рисовал грандиозные планы своей будущей могилы, но игра скоро приелась, и он запер чертежи в ствол. Снова пришла весна. Наводнение в тот год было небольшое, и в Фивах царило беспокойство. Но болото по-прежнему изобиловали дичью, а весь берег от самой кромки воды до дворца и храма был покрыт цветами, которые, благодаря стараниям садовников, выросли-таки на влажной земле. Из полученного от отца короткого письма он узнал, что сев прошел хорошо, однако значительную часть земли, нетронутую в этом году наводнением, вспахать не удалось. Не пришлет ли Сен-Мут кого-нибудь им в помощь? Плохие годы случались и раньше, но нынче мать приболела, а брат сломал руку, загоняя двух упрямых быков в ярмо, так что ближайшие несколько месяцев обещали стать не самыми радужными. «Интересно, чего ждет от меня отец?» — подумал Сен-Мут мрачно. Жил он хорошо, хотя платили ему мало. Но его родные, похоже, считали, что он теперь важная птица, модный архитектор, как сыр в масле катается. На самом деле он как был подмастерьем, так и остался. Он знал, что и ныне, будь он в городе, наверняка согласился бы послать им что-нибудь, может быть, даже пару рабов. Но поскольку его не было, Сен-Муту оставалось только обещать помочь при первой же возможности, да объяснить, как обстоят дела. В тот день, 3-го числа месяца Паопи, он завернул в кусок ткани копченую рыбу, хлеба с сыром, горсть фиг, фляжку вина и отправился на реку. Тело истосковалось по движению, в котором ему часто отказывали. Но в то ясное солнечное утро лучшего занятия, чем прогулка, было не придумать. Он выбрал тропу, которая начиналась на краю города, бежала по берегу реки, огибала болото, петляла среди камышей в человеческий рост, высотой и яркой зеленой водной растительности. Эта тропа была словно специально предназначена для маленьких мальчиков, с утра вышедших на поиски приключений, приснившихся им ночью. Но Сен-Мут не искал ничего, кроме спасения от рутины, которая грозила вот-вот засосать его с головой. Отложив в сторону свое долгополое, отороченное золотом одеяние, он надел короткие и грубые крестьянские схенти, которые не стеснял движений и позволял ветру обдувать голые ноги юноши. Сандали на нем тоже не было. Он с наслаждением чувствовал, как тонут в мокрой земле его пальцы, и благодарно шлепал по траве. Едва город остался позади, как на душе у Сен-Мута стало заметно светлее. В это время года солнце еще не жарило, так как летом. Он радовался ходьбе и наблюдал, как феллахи с упряжкой быков пашут отсыревшую землю или, широко размахиваясь, разбрасывают зерна по полю. Тропинка то и дело выныривала из камышей и вела его вдоль полей, где в переполненных арыках стояла вода, а шадуфы в кои-то веки замерли без движения. Далеко за полями, ясно видимое в прозрачном воздухе, протянулась гряда холмов и скал, этот оплот безопасности Египта, благодаря которому плодородная речная долина не знала ни натиска пустыни, ни пожаров войны. Пальмы, которые росли повсюду, где только текла вода, неважно, будь то берег реки или канала, стояли, порывисто кивая головами. Счастливый Сен-Мут шел впереди, а солнце, проглядывая сквозь листву, бликами играло на его коже и заставляло щуриться, едва он выходил на свет. В полдень он оказался на самом берегу Нила. Слева и справа его окружали болота и шелестящие заросли папируса. Зато впереди открывался прекрасный вид на реку и кучку глинобитных хижин на противоположном берегу. Усевшись под финиковой пальмой, Сенмут развернул сверток с едой. От ходьбы у него разыгрался аппетит, и он ел с удовольствием, вспоминая, как давным-давно, казалось, с тех пор прошли века, он, крадучись, выбирался ночами из своей кельи и устраивал набеги на кухню бога. Какой громадной, ненасытной ямой казался ему тогда собственный желудок. Он и сейчас был как яма, но сытая жизнь поумерила его аппетит. Сенмут удовлетворенно жевал, бросая крошки любопытным птицам, которые прыгали поблизости. Покончив с едой, он растянулся на земле, сложил на животе руки и принялся лениво пересчитывать пальмовые листья у себя над головой. Скоро его глаза закрылись. Времени хоть отбавляй. Он успеет отдохнуть и засветло вернется к себе. Он задремал. Вдруг что-то ударило его в грудь с такой силой, что он вскочил на ноги и перегнулся пополам, хватая ртом воздух. Дрожа, он упал на колени и вытянул онемевшие руки, не видя ничего, кроме ярких пятен перед глазами и крови. В какой-то миг, отупев от страха, он даже подумал, что это его кровь, но скоро в голове у него прояснилось, боль в груди унялась, и он обнаружил, что держит в руках подстреленную утку, чьи перья в полуденном свете отливались зеленью и синевой, а голова превратилась в липкий окровавленный комок. Рядом лежала белая серебром палка для метания, вся в бурых пятнах. Машинально он взял ее дрожащими пальцами и поднялся на ноги, все еще не придя в себя от потрясения. Пока он стоял и глядел на палку у себя в руках, в высокой траве что-то зашуршало. Не успел он повернуть голову, как заросли раздвинулись, и из них вышла девушка и встала, подбоченившись одной рукой, а другой придерживая стебель тростника. Она была прямая, как палка, которую он сжимал в руке, и почти одного роста с ним. Ее маленькие ножки были обуты в сандалии из тоненьких, словно ниточки ремешков, и там, где ремешок охватывал каждый палец, сияло по синему драгоценному камешку. Сами пальцы и ногти на них были выкрашены красным, так же, как крупный рот, приоткрывавшийся от изумления. Ее глаза, подведенные черной краской до самых висков, казались огромными. Веки между черной подводкой и прямыми в разлет бровями были припорошены синим. Сразу над бровями начиналась прямая истинно черная челка. Густые, блестящие волосы были заправлены за уши и спускались на плечи, словно капюшон. Голову обхватывал широкий золотой обруч, руки обвивали золотые браслеты. Грудь покрывала крупного плетения кольчуга из электрума. Она каскадом сбегала на плоский упругий живот, а кусочки необработанной бирюзы, словно в беспорядке рассыпанные по ней, дерзко подмигивали при каждом вдохе и выдохе девушки. Ее короткий, как у мальчика, схенти скреплял золотой пояс, с которого свисал золотой анх. Анх — один из распространенных древнеегипетских символов, крест в виде греческой буквы «тау» с петлей наверху, символизировавший вечную жизнь. Ее грудь под нагрудной пластиной он разглядеть не мог, видел лишь, как она колышется легко и соблазнительно. Она стояла, вздернув подбородок, темные глазищи горели на дочерно загоревшем лице, аристократические ноздри раздувались, губы были плотно сжаты, он был совершенно ослеплен. Он не заметил ни раба, тенью скользнувшего поближе к хозяйке, ни шедшего за ней по пятам юного аристократа в кожаных доспехах и крылатом шлеме, обрамлявшем нежное и лукавое лицо. «Лицом вниз!» Выпалило видение тоном удивления и ярости, и у Сенмута подогнулись колени. По-прежнему, не выпуская палки из рук, он опустился на землю, но на его лице была улыбка. Юноша сразу узнал этот голос, хотя за 4 прошедшие года он стал немного глубже и приобрел характерную интонацию. Это была она, его маленькая благодетельница. Но как же она изменилась! Исходившее от нее могущество ошеломляло. «Крестьянин, моя утка у твоих ног, а моя палка в твоей руке. Только аристократ может касаться ее. Отпусти!» И его сведенные судорогой пальцы медленно разжались, рука раба мелькнула в поле зрения юноши и исчезла вместе с палкой. Он почувствовал, как ее конец уперся ему в шею. «И утку?» — продолжала она. «Что ты собирался сделать с моей уткой?» Теперь голос ее стал мягким, как кошачье мурлыканье. «И давно ты тут прячешься в камышах, поджидаешь, когда, может быть, удрать с моей уткой? Позволить ему говорить, Хапусенеп?» «Воля ваша, царевич», — ответил молодой человек серьезно. «Но уж раз вы спросили, позволю себе заметить, почему это у крестьянина значок архитектора на руке, а голова брита, как у жреца?» Последовала долгая пауза, во время которой водяной жук, пьяный от солнца, прокатился прямо у Сенмута под носом и звучно плюхнулся в трясину. Затем она совершенно спокойным голосом сказала: «Встань, жрец! Это ведь ты или нет?» «Ну, конечно, ты. Другого такого безумного жреца, способного вырядиться архитектором и крестьянином одновременно, я не знаю». Он поднялся и отряхнул колени. На этот раз он глядел ей прямо в лицо, не опуская глаз. Она вдруг улыбнулась, сверкнула белыми зубами и, вскинув руку в приязненном жесте, шагнула к нему. «Похоже, нам с тобой суждено встречаться в неловких обстоятельствах», — рассмеялась она. «Избавлюсь я от тебя когда-нибудь или нет? Что ты делаешь так далеко от Фиф? Крестьяне ходят сюда за угрями, их здесь много, ты тоже пришел половить. Да, жрец?» Тон у нее был шутливый. Пока она говорила, раб подобрал утку, чья голова со стекленелыми глазами безжизненно повисла, и вернулся на свое место за спиной у госпожи. Только теперь Сенмут разглядел ее спутника, который стоял, сложив руки на груди. Его собственная метательная палка висела у него на боку в специальной перевязи, а желтый льняной схенти удерживал вокруг талии кожаный ремень с золотыми бляхами. Улыбка еще не сошла с его лица, но взгляд, изучающий, явно оценивающий, был устремлен на странно одетого, перепачканного грязью юношу. «Я пошел на прогулку», — ответил, наконец, Сенмут. «Потом остановился здесь на отдых, пообедал и уснул. Твоя утка, царевич, упала на меня, как молния, прямо с неба». И он осторожно провел пальцами по царапинам у себя на животе. «А как же твои обязанности?» — спросила она. «В настоящее время у меня их нет. Благородные ныне в отъезде, и я не знаю, чем занять время». Она выдохнула. «Конечно, и ныне выполняет приказ моего отца. Что ж, может быть, поохотишься с нами, жрец? Уверена, я найду, чем тебя занять». Она порывисто повернулась к терпеливому Хапусенебу. «Это тот жрец, который оказал мне услугу однажды», — сказала она. «И с тех пор ходит за мной, как пес». Лукавая искорка в ее глазах говорила о воле еще, непорабощенной женственностью и прежней любви к шутке. Сенмут отвесил сыну визиря Нижнего Египта торжественный поклон, на мгновение потеряв дар речи от сознания того, в какой компании он оказался. Хапусенеп ответил ему легким наклоном головы. Будучи всего на год старше Сенмута, Хапусенет, как и Менх, вел себя с безотчетным высокомерием, присущим его положению. Но в отличие от Менха, был человеком вдумчивым, умел просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и уже сейчас вполне мог бы занять отцовскую должность и исполнять ее как следует. Хатшепсут всегда ему доверяла, ибо он был человеком слова. Теперь они часто охотились и развлекались вместе, как раньше вместе занимались в одном классе, наперебой добиваясь одобрения Хаймвиза, состязались в стрельбе из лука, наперегонки носились на колесницах. «Приветствую тебя, жрец», — сказал он. Сослужить службу надежде Египта и впрямь большое счастье. Хатшепсут фыркнула. Надежда Египта, раскаталась она. Цветок Египта. Ладно, пошли назад в лодку. Время идет, а у нас всей добычи одна жалкая утка. Она быстро повернулась и исчезла в камышах. Хапусене подправился за ней. Сенмут схватил мешок со своим обедом и поспешил следом. Голова его кружилась.